Глава 13. Богиня смерти. К смерти в гости собрался? Быстро у тебя разум помутнел, хмыкнула акула. Такими темпами через 10 лет решишь прибрать к рукам всю вселенную. Нет, усмехнулся я. Мне, конечно, нравится могущество, но не до такой же степени. Все чокнутые поначалу так говорят. То есть признаешь, что решила подмять водные миры из-за своего сумасшествия? Да иди ты под землю, буркнула она. Я лишь рассмеялся. Так забавно меня еще не посылали. Тем более смешно было это слышать от богини, которая гораздо сильнее меня. «Ты серьезно про смерть?» – спросила она, возвращая разговору прежний тон. «Да», – ответил я, стерев с лица улыбку. «Посмотри, сколько здесь эманаций смерти, сколько неупокоенных душ». Стоя на возвышении, мы смотрели на горизонт. Одновременно прикрыли глаза, чтобы узреть то, что не видно обычному взору. Земля была пропитана смертью, а бесчисленное количество душ витало над поверхностью. От них исходил холод, который заставлял меня покрываться мурашками, несмотря на дар, сохраняющий тепло. «Но зачем же радикальные методы?» – спросила акула, и я открыл глаза. «Да здесь и 1000 магов жизни не справятся. Либо им на это потребуется не меньше 100 лет». «А ты хочешь вот просто взять и быстренько воскресить этот мир?» усмехнулась она. Но взгляд акулы оставался серьезным. «Да, зачем откладывать на 100 лет то, что можно сделать прямо сейчас? Покажешь дорогу?» «Так она же не выпустит тебя обратно». «Вчера бы не выпустила, но не сегодня», — ответил я, продолжая лицезреть лишь крошечную часть своих новых владений. «Ладно, дорогу покажу, но с тобой не пойду», — отвернулась богиня. «Если есть в мире существо, которого стоит бояться, то это смерть». Я обхватил богиню за талию и повернул к себе. Взглянул в глаза бездонного моря, а пальцы просочились сквозь воду, из которой состояла одежда девушки, и коснулись гладкой кожи. Так уж сложилось, что страх мне неведом. Поэтому веди прямо сейчас, решительно сказал я. Раз уж собрался восстановить мир в короткий срок, то не остановлюсь ни перед чем. Хочу, чтобы моя семья увидела результат. Хочу забрать их сейчас, а не строить замки до появления внуков. «Сам напросился», — ответила акула и подняла руку. В метре от нас открылся водный портал. Я подошел к нему, оставляя глубокие следы на земле, что уже пропиталось влагой. Однако вода не единственная составляющая для появления жизни. Ожидал, что портал выведет меня в темноту, где уже бывало мое сознание. Туда, где обитают бесчисленные души в ожидании своего часа на перерождение. Но нет. Портал вывел меня в пещеру, освещенную факелами зеленого огня. Видимо, это и есть жилище смерти. Узкий проход вывел меня в гигантскую пещеру, прямо в стене которой был высечен замок. Туда-сюда сновали скелеты, будто не замечая меня. А я шел к зданию по каменной плитке. Это место было мрачным, готическим, но не вызывало отвращения, в отличие от мира, который достался мне. Здесь не пахло смертью и разложением, а в воздухе улавливались лишь легкие эманации. Вот так акула сплавила мне самое ненужное. Но мне было все равно, ведь нет нерешаемых проблем. Да и лучше мертвый мир, чем водный. Я поднялся по ступенькам к замку, которые возвышались прямо над рвом с зеленым огнем. Прошел внутрь через световую завесу и на мгновение застыл. Не так я себе представлял жилище смерти. Или это только снаружи такая атмосфера, чтобы случайных прохожих пугать? Но откуда им здесь взяться, если на мирах богов стоит такая защита, что только высшие сущности могут проникнуть? Рассчитывал увидеть реки крови и стены, облицованные человеческими костями. Но вместо этого увидел зеленые обои с ромашками. Я точно по адресу попал. Может, эта акула чего напутала? Я прошел дальше, стараясь не сталкиваться со слугами-скелетами, которые затеяли перестановку. Трое костлявых переносили платяной шкаф, и у одного по пути отвалилась рука. На этом вся процессия застыла. Я подошел и поднял руку. Аккуратно приделал к скелету. Она приросла сразу, стоило костям коснуться друг друга. Скелет благодарно мне кивнул, и процессия двинулась дальше. Хотел у них спросить, где найти хозяйку, но передумал. Сложно говорить без языка и связок, хотя, но видеть же они как-то умудряются. Пока шел дальше, минуя красивые залы с явно девичьей обстановкой, в голове никак не укладывалось происходящее. Может, эта смерть так надо мной шутит? Я поднялся на второй этаж, и там услышал мелодичное пение на незнакомом языке. Туда и направился. Аккуратно заглянул в арку и увидел нечто, похожее на алтарь. Это место было единственным во всем замке, где находился огромный бассейн крови. Над ним и пела дева с необычайно белой кожей. Она не была человеком, о чем говорили рога и длиннющие когти. Но было в богине что-то чарующее, что не позволяло отвести от нее взгляд. А это непременно была она. Сама смерть. Я тихонько зашел в большое темное помещение, что освещалось лишь отблесками озера крови. Приблизился к нему. Стоп, это совсем не кровь. Я наклонился и всмотрелся в глубину. Не может быть. Там плавали миллионы душ. Они были крошечными огоньками света, в которых угадывались силуэты не только людей. Пение прекратилось, а после него на душе осталось лишь спокойствие. Смерть обернулась и увидела меня. Ухмыльнулась. А я улыбнулся в ответ. «У тебя очень красивый замок», — сказал я вместо приветствия. «Знаю, но как ты сюда вошел? Как миновал мою защиту?» «А там была защита? А я и не заметил». Пожал плечами. Смерть хмыкнула и приблизилась ко мне. Осмотрела с ног до головы своими налитыми кровью глазами. «Давно у меня не было гостей», — сказала она таким ледяным тоном, что у меня по коже пробежали мурашки. В груди закралось странное чувство. Я часто испытывал его в прошлой жизни, когда война некромантов не раз подводила меня на грань между жизнью и смертью. Это были легкие отголоски страха. Но это тело не умело бояться, поэтому чувство так и осталось в зачатке. Более того, я умело его отогнал, выровняв дыхание. «Кажется, я понял, почему никто не хочет приходить к тебе в гости», — произнес я. «И почему же?» — с интересом спросила она, словно не знала причины. «Все просто. Конца жизни боятся все, даже боги. И этот страх ты вызываешь у любого, кто только взглянет на тебя. Но ты не боишься?» «Нет». «А если я убью тебя? Сброшу прямиком в озеро душ. Оно поглотит любого, даже будь ты божеством», — зловещим тоном прошептала она. Ухмыльнувшись, я ответил: «Тогда никогда не услышишь мое предложение». «Ха, да что ты, можешь мне предложить, Сме?» Она осеклась, посмотрела мне в глаза, да так внимательно, будто разглядывала душу по крупицам. «Да кто ты такой?» — в недоумении спросила она. «Акулин Сергей, рад знакомству», — улыбнулся я. «Ты прекрасно понимаешь, что я спрашивала отнюдь не об имени». «Да, но тебе должно быть все равно, кто я. Ведь главное, что я хочу предложить». «С какого я должна тебя слушать?» Я опустил взгляд к сияющему озеру и тихо ответил. «Твоя сила в этом озере, я прав?» «Допустим». «А разве ты не хочешь стать сильнее, пополнив свою коллекцию тысячи другой душ?» «Все души и так отправляются ко мне», — хмыкнула она. «Или же ты решил зарезать ради меня целый город? Я люблю войны, но не до такой степени». «Не все души», — ответил я, на что получил вопросительный взгляд и добавил. «Ты не можешь отобрать души у других богов». И совершенно случайно получилось так, что я убил одного темного бога, и мне в наследство досталось уж очень много эманаций смерти. «Что ты хочешь за эти души?» — серьезно спросила она. Наконец поняла, зачем я пришел. «Ничего», — просто ответил я. «Так не бывает. Души — слишком ценный ресурс, чтобы от них просто отказывались», — с укором сказала смерть. «Бывает», — пожал я плечами. «Они мне не нужны. Совсем. Они наполняют мой новый мир болью и страданиями, а я хочу совсем иного». Смерть рассмеялась. «Я сказал что-то смешное? Может, ты знаешь, как превратить их страдания в нечто созерцательное?» — уточнил я. «Нет, но ты можешь обратить души в чистую энергию и стать сильнее, стать настоящим богом, а не тем подобием, которое я вижу перед собой. Я сам решу, кем и когда мне быть. Так забираешь души? Или мне идти дальше богов отпрашивать?» «Глупец!» — оскалилась она. «Что я должен ответить? Назвать тебя дурой? Вроде мы не в детском саду. Я ей выгодные условия предлагаю, а она еще думает. Пожалуй, пойду». И демонстративно развернулся к выходу. «Стой!» Смерть положила руку мне на плечо. «Я согласна. Мне ничего не стоит очистить твой мир. Но я слишком давно живу на свете, чтобы понять, где-то кроется подвох. Обещаю, что подвоха нет. Могу принести клятву». Она вытаращила глаза. «Клятву смерти? Мне кажется, тебе забыли дать инструкцию. Никогда ничего мне не обещай». «Почему?» «Никогда не думала, что мне придется это объяснять. Но ладно. Я могу любую клятву обратить против тебя». «Хм, на твоем месте я бы не стал признаваться, если бы хотел так сделать. Но и это не проблема. Могу принести клятву другому богу, той же акуле». «Не пойдет», — мотнула головой смерть. «Придется мне поверить тебе на слово. Ох, не хотелось рисковать. Но у тебя слишком заманчивое предложение». «Тогда открывай портал и пошли». Она покосилась на меня, как на чокнутого. «Что? Я получил мир пару часов назад и без понятия, как туда вернуться». Пожал я плечами. «Тебе нужен наставник». «Хочешь им стать?» Я спросил в шутку, но она задумчиво отвела взгляд и через долгую минуту ответила. «Хочу, Это будет моей платой за души. Тем более, ты первый за 1000 лет, кто не боится меня. Это будет интересно». Смерть мне подмигнула, отчего по позвоночнику пробежал холодок. Хотя, может, она будет более разговорчива, чем акула. А то от богини морей не дождешься внятных ответов. Сплошные противоречия. Смерть лишь дернула пальцем, и вместо ведущей в этот храм арки открылся портал. Угольно-черный водоворот, сотканный из тумана. Я прошел первым, а смерть за мной. Мы вышли ровно там, где до этого открыла портал акула. Богиня сидела на земле, на берегу только что образованного озера. Но стоило смерти выйти за мной, как акула вздрогнула и повернулась. Вскочила на ноги. Я никогда не видел, чтобы она боялась чего-то так сильно. «Зачем ты ее привел?» – прокричала она. «За душами», – ответил я. «Надо же объяснить новенькому, как обрести величие», – хмыкнула смерть. А у акулы ноги подкосились. «Ты можешь перестать?» – попросил я у смерти. «Нет, такова моя натура», – хмыкнула она. «Даже если захочу, не смогу». Я мысленно выругался и подошел к акуле. Взял дрожащую девушку за руку и прошептал. «Уходи, я сам здесь закончу». Страх так сковал богиню, что она не смогла ответить. Лишь кивнула и спешно открыла портал, чтобы скрыться. А смерть тем временем начала осматриваться в этом постапокалиптическом мире. Главное, мне теперь не пожалеть об этом приглашении. «Да здесь больше эманаций, чем я видела на самых кровавых полях сражений», – произнесла она. «Это же хорошо для тебя». «Очень. Но если я заберу отсюда все, то твоя акула ко мне и на километр не сможет подойти», – ухмыльнулась смерть. «А зачем ей к тебе подходить?» «Ну сейчас же зачем-то? Хотела?» Разговор перешел в странное русло, а мне разборки между богами были совсем неинтересны, поэтому я мягко попросил. «Приступай». Она пожала плечами и пошла вперед. На руках загорелось красное пламя, и я всем нутром ощутил его притягательность. Оно притягивало неупокоенные души точно магнит, а затем они впитывались в тело смерти, а уже после каким-то неведомым для меня образом оказывались в том самом озере. «Расскажи мне, какие порядки среди богов?» – попросил я, идя в метре от нее, чтобы не мешать работе. И она рассказала очень многое. Такое, о чем я бы никогда сам не догадался, потому что это противоречило любой логике. Очистка мира заняла больше суток, но я не чувствовал усталости и с интересом продолжал ловить слова смерти. Но вот, наконец-то, она впитала последнюю душу и остановилась. Было уже темно, и поскольку ранее я разогнал ненавистные серые облака, сейчас мир освещала огромная фиолетовая луна. Смерть стояла молча и странно смотрела на меня. «Все в порядке?» – уточнил я. «Да, но мне грустно с тобой расставаться», – призналась она. «Давно мне ни с кем не было так хорошо, так легко. Знаешь, обычно даже самые сильные боги-мужчины от меня шарахаются, а ты и богом-то не назвать, но и не боишься». Я проникся ее откровенностью. К тому же данные ею знания были бесценны. «Если научишь открывать портал к твоему замку, то я буду приходить в гости», — улыбнулся я. Кроваво-красные глаза смерти блеснули влагой, и сейчас она показалась мне обычной девушкой, которая мечтает о поддержке, а не всесильным существом. «Какой у тебя профиль?» — спросила она. «Вода и проклятие». Она снова впилась в меня пронзающим взглядом, а затем ответила. Вода у тебя от акулы. Дар рода и тела. На этом не построить ничего божественного, поскольку эта магия идет напрямую от высшей сущности. А вот с проклятиями можно поработать. Может, даже из тебя выйдет новый проклятый бог. Мне больше нравится, когда меня зовут по имени. А я уже забыла свое истинное имя. Усмехнулась смерть. Впрочем, это не важно. Слушай и запоминай. После 10 уровня тебе открываются новые возможности, и ты можешь преобразовывать энергию своего источника в универсальную магию. То есть проклятием я могу открыть портал? Мне слабо в это верилось. Да, высвободи немного энергии, всего каплю. Я сделал, как сказала смерть, и золотистые искры закружились вокруг меня. А теперь направь ее в одну точку пространства, продолжила богиня. Словно хочешь пробить брешь. И представь, где хочешь оказаться. На первый раз лучше использовать хорошо знакомое место. Сделать это одновременно было сложно. Но смерть не торопилась. Она с понимающей легкой улыбкой наблюдала за моими потугами. Из 10-го раза получилось. В отличие от порталов, что я создавал с помощью артефакта Иванны, этот вышел золотистого цвета, словно миллион огней завертелись в воздухе. Секунду я завороженно на него смотрел. Было сложно поверить, что моя сила достигла такого уровня. «Ну, иди», — кивнула на портал смерть. «А ты?» «Меня не надо провожать до дома. Но в следующий раз захвати чего-нибудь к чаю. Скелеты совсем не умеют готовить». Пожала плечами смерть. «Хорошо», — улыбнулся я ей на прощание и прошел в портал. Вышел в гостиной. «Серег, ты что, могилы копал все это время?» — спросил Влад, сидящий за столом. Я попал прямиком к ужину, и вид у меня в самом деле был так себе. К ботинкам прилипла земля, а костюм был весь пыльный. «Ну, почти. А где акула?» «Не видели», — поочередно ответили клановые. «Расскажешь, где был?» — с любопытством попросила Юля. Она держала в руках чашку с горячим чаем, от которой исходил дымок, а от запаха жареной курочки у меня заурчало в животе. «Сейчас приведу себя в порядок и расскажу», — пообещал я. Благо, что к моему приходу от курицы оставалась половина. Маша обороняла тарелку с моей порцией от посягательств двух чересчур прожорливых перевертышей, за что я поблагодарил ей. Наевшись до отвала, рассказал ребятам, что акула показывала мне мир, оставшийся после темного бога. Говорил выборочно и аккуратно, чтобы не сболтнуть лишнего раньше времени, поэтому рассказ получился короткий. И когда у ребят закончились вопросы, обратился к Свете. «Ты не знаешь, где сейчас Аркадий Викторович?» «В моей комнате», — просто ответила она. «А что он там делает? И почему не выходит?» «Думаю, тебе лучше самому посмотреть». Я встал и подошел к комнате Светы, в которой и сам поселился последнее время. Открыл дверь, и перед глазами предстала забавная картина. Морф стоял на столе. Книга была чуть приоткрытой, чтобы не упасть. Аркадий Викторович сидел напротив, и они играли в шахматы. Морф говорил, куда ставить фигуру, и князь передвигал за него, а затем делал свой ход. «Мухляш!» – завопил Морф. «Ферзя надо было на две клетки вперед, а ты назад сходил». «Ну, не расслышал, чего сразу орать?» — пробубнил Нерпов. Похоже, увлечение шахматами у нас передавалось из рук в руки, Ну, или из страниц к рукам. «Аркадий Викторович, вы-то мне и нужны», прерывая их начавшийся спор. «Зачем?» «Сергей, у меня важная партия», обернулся Нерпов. «У меня есть предложение по практике для магов природы». «Напишите обращение. Образец можете взять у секретаря», махнул он рукой. «Мне бы хотелось с вами лично договориться». «Да? Ну тогда помогите выиграть у вашей книги».